Так говорит летописец современный, беспристрастный. И сам знаменитый в нашей истории своей государственной доблестью, Келарь Палицын. Народы всегда благодарны. Оставляя небу судить тайну Борисова сердца, россияне искренно славили царя, когда он под личиной добродетели казался им отцом народа. Но, признав в нем тирана, естественно, возненавидели его и за настоящее, и за минувшее. В чем, может быть, хотели сомневаться, в том снова удостоверились, и кровь Димитриева явнее означилась для них на Порфире губителя невинных. Вспомнили судьбу Углича и других жертв мстительного властолюбия Годунова, безмолвствовали, но тем сильнее чувствовали в присутствии изведников и тем сильнее говорили в святилищах, недоступных для услужников тиранства, кое во время бывает и царством клеветы, и царством ненарушимой скромности. Там, в тихих беседах дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубством, гонением людей знаменитых, грабежом их достояния, алчностью к прибытку беззаконному, корыстолюбивым введением откупов, размножением казенных домов, питейных, порчью нравов, но и пристрастием к иноземным новым обычаям, из коих бродобритие особенно соблазняло усердных староверов, даже наклонностью к арменской и к латинской ереси. Как любовь, так и ненависть редко бывают довольны истиною. Первое в хвале, последнее в осуждении. Годунову ставили в вину и самую ревность его к просвещению.